Госпожа Блюм, как женщина умная, понимает, что запирательство бесполезно, и соглашается сразу, немало не настаивая на предыдущей, строчкой выше заявленной версии. И это справедливо. Но не помню и не знаю ни Василия Пронина, ни Василия Катенева. Быть может, они были у меня, и если бы я их увидала, то могла бы сказать, что они посещали или не посещали мою квартиру. Еще и то должна присовокупить, что означенные лица могли быть у меня в то время, когда я была в отсутствии и, следовательно, их не видела. Впрочем, отвечая на первый вопрос, вдова не обязательно лжет. Не исключено, что помимо основной своей деятельности, она действительно сдавала квартиры в наем, да и основной ее промысел можно квалифицировать как краткосрочную сдачу жилья. Но неужели госпожа Блюм запамятовала, что в данном случае закон не на ее стороне? В архивах третьего отделения покоится весьма специфический документ, который, казалось бы, не имеет касательства к деятельности этого учреждения. Документ озаглавлен «Правила содержательницам борделей», утвержден Министерством внутренних дел 29 мая 1844-го. Очевидно, направляя копии правил в распоряжение тайной полиции, Перовский мудро предвидел, что интересы обоих ведомств могут совместиться на означенном поприще. Итак, первые три пункта правил гласят. Первое. Бордели открывать не иначе, как с разрешения полиции. Второе. Разрешение открыть бордель может получить только женщина средних лет, от 30 до 60. Разумное попечение о молодых девушках и престарелых. Похвально также, что из числа потенциальных содержателей исключены мужчины. Третье. Содержательница борделя, если имеет детей, не должна держать их при себе. Равно не может иметь жилиц. Госпоже Блюм надлежало бы выбрать что-то одно – либо сдавать квартиры, либо содержать бордель. Но удивляет не это. Реальная, официально задокументированная ситуация, в которую вовлечена почтенная уроженка города Риги, разительно напоминает другую, ту, которая спустя четверть века будет изображена в русской классической прозе. Вглядимся в портрет. Дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди, величиной с чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала. Хозяйка публичного дома явилась в полицейскую часть, ей приходится держать ответ за учиненный посетителями скандал. «Луиза Ивановна, вы бы сели», — сказал он. Письмоводитель, мельком разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом. «Благодарю», — сказала та и тихо с шелковым шумом опустилась на стул. «Да, текст узнаваем. Луиза Ивановна из «Преступления и наказания», несмотря на понятную робость, имеет дело с полицией, надо полагать, не впервой. Можно, однако, представить степень ее смятения, если бы вдруг она, как и другая немка, ее товарка по ремеслу, оказалась перед всевидящим оком полиции тайной, в самом грозном присутственном месте империи. Луиза Ивановна, как, впрочем, и Блюм, вряд ли знавшая, по какому поводу ее вытребовали в здании у цепного моста, могла подозревать, что с нее взыщут за нарушение упомянутых правил. Выбор предлогов для этого был довольно широк. Четвертое. Содержательница борделя при получении разрешения обязывается подпиской в том, что будет соблюдать все относящиеся к здоровью женщин ее правила, которые будут установлены. Пятое. Чтобы в борделе промысел производился только теми женщинами, которые значатся по их спискам. Посторонние же ни в каком случае к тому допускаемы не были. Восьмое. в число женщин в борделях не принимать моложе 16 лет.